За нежданным разговором заметно подвинулась и работа. Ошиновано было уже три колеса. Они изрядно подношены, сотнями намотанных верст по всяким дорогам, и ободья, шины со старых, развалившихся вдрызг колес, изшорканы до предельной тонкости. Но в них еще была обойная держава, и колеса после починки годились на новые дороги. После короткого перекура принялись за четвертое колесо. Отдохнув и прокашлявшись, снова подступился к работе и председатель. В общем, настроя дела не вынесли безделья и Финоген с Васютой. Хоть и проку от их подмоги никакого, однако отгонять не стали. Работа заспорилась молча, с невидимой веселостью в руках и глазах. Когда в горне разогрели очередной обод и принялись за насадку и обжимку его, Васюта, перенапрягшись, задробил животом и тем рассмешил всех. «Шрапнелить начинаем, браток!» — подтрунил над своим другом дед Финоген. «Давай теперь фугасом по лоптям своим жахни. Портки-то тебе, Надейха, с прицелом дала, а вось выдюжат». Васюта сконфузился и побежал за угол кузни. А когда воротился, неокоротно забалабонил. «Это, конечно, смехотное дело, но оно и божье. Так что смилуйтесь и пощадите, мужички мои милые. Но я не об том. Финоген тут о фугасах сказанул, а мне сейчас за кузней-то ночь вспомнилась. Сплю-то я по-гусячьи, одним глазом и в полуха. Так вот, слухаю, а нет ничего. Обыкновенное спокойствие, как сейчас. Война будто с земли сошла, никакой тебе канонады. И гадаю. То ли замирились, то ли наши опять сдвинулись и погнали супостатов. Значится, думаю, селенка не извелась еще, слава богу. Тьфу-тьфу-тьфу. Васюта суеверный сухо поплевался за плечо. Может, я глух стал? Может, канонада-то гремит, а? Старик оттопырил шапку от уха и повернулся боком в сторону фронта. Приостановились с работы и все остальные. Тоже навострились слухом. В небе, однако, стояла вязкая полдневная тишина. Ввыси бело горело солнце, и лишь по земле перекатной волной, слегка пошумливая, проносился иногда сырой ветер. «Оно так, но, может, и не так», — проговорил Шумсков, выражая сомнение о замирении. «Не чуете разве, как помягчили утренники, как загустел весенней сыростью воздух? Канонада уже не прошибает до нас, вот и вся разгадка. По морозцу она слышнее была». Снова занялась работа, но уже не с той горячностью, с какой шла она до разговора о канонаде с недальнего фронта. Скис дед Васюта, на очередную передышку раскашлявшись, ушел в кузню Антон. Зимок и Вешек задумались о чем-то своем, работали молча. Лишь Ванюшка со своими юными дружками с прежним прилежанием и охотой делали доверенную им работу. Тезка вполголоса и неожиданно обратился к Зимку Вешек. «Скажи-ка мне такую штуку. 40 тысяч убитых немцев. Это сколько же дивизий будет?» Николай Зимний был рад какому-либо разговору, но совсем не думал, что начнет его Вешек, да с такого странного вопроса. Прежде чем что-то ответить, Зимок поломал голову, зачем его спрашивают об этом. Однако, не разгадав зачем, солдатской прикидкой и с видом знатока стал считать. 40 тысяч, говоришь? Так вот, если их считать по составу наших дивизий, то все 4 наберется. А что за интерес у тебя к их дивизиям-то? Да так, отмахнулся было Вешек, но не сдержался и сказал, что думал. За ценой не стоит, гад. 40 тысяч не пожалел за 161 населенный пункт. И это только на нашем западном направлении. Это я вчерашнюю сводку вспомнил. А наших и того больше полегло, ошарашил Зимок. А чего ж так-то? Встряв в разговор, удивился Васюта. От того до этого... С недовольством покосился на него Зимок. Я по финской знаю, что у наступающих потерь больше, нежели в обороне. Таков закон войны, — сказал он с убеждением бывалого фронтовика. Васюта со скорбью в душе поверил Николаю. Да и свое давнее-предавнее вспомнилось. Манчжурскую-то компанию сам Васюта и в обороне сиживал, и в штыковую ходил. Знал, когда больше и когда меньше закапывалось солдатского брата. Поверил и согласился. Да, оно верно, немец за ценой не стоит. Но и нашей кровушке льется, не приведи Господь. Как же ей не литься, не вынес молчания и дед Феноген. Чай свое возвертать приходится, а не за чужое воевать. Упористый гад, чего и говорить, удрученно покачал головой Васюта. Село, видать, у него тьма еще. А где же он тебе их растерял-то? — закипел Феноген. — По Европам-то промахал галопом. Да и наши по первости рот разинули. За малые месяцы, почитай, пол России сдали. Поди, отвоюй ее теперь без кровушки-то. Он супостат лютый, хапать целыми губерниями хапал. Отдавать, видишь ли, населенными пунктами, по деревеньке, значит, по городочку отдавать норовит. — Гитлер есть Гитлер, — махнул Феноген рукой. Он и своих солдатов не жалеет, ни тысячи, ни миллионы, ни роты, ни дивизии. Шумсков, слушая мужиков, тоже запереживал о потерях своих солдат, но сказал совсем другое, даже с некоторым оптимизмом, дабы как-то сбить разговор, совсем не подходящий для последнего дня вешка перед проводами на фронт. Ничего, Гитлеру под Москвой рога посшибали, а Камолова теперь легче бить. Но не эти слова председателя заставили переменить разговор. Как-то неожиданно, словно из-под земли, явилась Мотя. С котомкой за плечами она подошла к работающим и, еще не здороваясь, упрекнула всех сразу. «Не наездились еще! Благо везет! Что он вам, на принудиловке, что ли? Вконец зануздали мужика. Рубахи переменить не дадут перед дорогой!» Заступилась она за своего Николая. Вешек одернул жену незаслуженно и обидно. «Не суй нос, куда не просят!» В Мотиных глазах ни печали, ни строгости, убитая усталость. Она отнесла котомку в свою лачушку и тут же вернулась, принялась помогать мужикам. Все словно того и ждали. Для последней Николаевой работы как раз и не хватало Матрены, этого сильного, сурового, во всем несчастного и красивого человека. Любуясь руками их сноровистой ладностью во всех движениях, мужики приумолкли и все делали так, как она. Шумсков, а с ним и Феноген с Васютой, отошли в сторонку, чтобы не мешаться. — Ванюшка, а ты как попал в подмастерье, а? — по-матерински ласково спросила Мотя, любуясь парнем. Шапка Ванюшки от горячей работы сбилась на затылок, и ветер играючи теребил его смоляной вихор над блескучими, почти девичьими глазами. Мотя тайком зачем-то поискала сходство в обличье отца и сына. Вешек заметил, а может, больше почуял этот поиск жены, и, чтобы отвлечь ее, сказал: «Парнишка-то в кузню просится». «Да, Мотя», — подхватил Зимок, — «не взяла бы сына к себе в подручные. Поначалу пускай молотобойцем, кувалдой помахает, а там, глядишь, и к ремеслу приловчится, а?» «Какая же я вам начальница!» — удивилась Мотя. «Я сама тут пришей-пристебай. Это пока здесь Коля, и я при нем!» С бабьей болтливостью разоткровенничала Мотя. «А завтра провожу его за воротце и сама на шахты подамся». «Я тебе подамся!» — со смутой в душе пристрожил Вешек жену. Задумавшийся было председатель, почуяв неладное, вдруг всполошился. «Куда ж такое годится, мадам?» Антон начал вроде бы в шутку, но шутка таилась лишь в голосе. В лице и глазах, однако, горели досада и упрек. «Муж на фронт, а ты в дезертиры, ёшки-шашки!» Шумсков и в самом деле шутил с трудом через силу и скоро сорвался на свой руководящий тон и стал наставительно поучать. «Николай твой уходит защищать землю, вот эту самую землю!» Антон бледнее потопал сапогами под собой. «Нашу, Лядовскую, и другую такую же. А ты, Жена воина-бойца, можно сказать, собралась драпать с этой земли. Вон и ребята в ФЗУ навострились. А с кем же я останусь? С Финогеном да Васютой, да? Эдак мы с войной не справимся, и жизни никакой не будет. Председатель сорвался глоткой и договорил полушепотом. С земли бежать сейчас — это все одно, что с фронтовых позиций. А за это по головке не гладят. Должна знать, разлюбезная Матрена Тимофеевна, небось, немалая девка. Мотя не ожидала такой строгости. Посмотрела на мужа, как бы прося заступничества. Но, не найдя сочувствия, засовестилась и со всегдашней покорностью сдалась. «Простите меня, Антон Захарыч, я, как все, только какой я кузнец вам?» «Не скажи», — усмехаясь, сунулся в спор Васюта. «После вешка никому из лядовцев в кузне делать нечего, кишка тонка и руки коротки. Ты, Матрёнушка, теперь и есть самый главный наш кузнец. Вот моя какая мнение. Ты пойми, девонька, что колхоз — самая серьезная мобилизация в тылу на данный момент». Не отступался Шумсков и не сбавлял серьезного тона в разговоре. «И выходит так, что с завтрашнего дня, Матрёна Тимофеевна, правление и сельсовет тоже зачисляют тебя в колхозные кузнецы, главный, значит, а Ванюшку Зябрева — молотобойцем в подручное». Мотя не ответила ни словом. Она была ошарашена не тем, что на нее взвалили самую тяжелую мужицкую работу. Она всю свою жизнь не боялась никакой работы. Ее впервые после покойного тестя назвали по отчеству. И это смутило ее бабью забитую душу. Вот и для нее, выходит, пришло время. За человека посчитали.